Немного понаблюдал за Джулией, пока она стояла неподвижно, погрузившись в печальные думы. Потом, сквозь сон, который вновь смеживал ему веки, увидел, как она отошла от окна, на цыпочках приблизилась к вешалке, сняла с нее халат, надела его и бесшумно вышла. Он подумал, что она пошла, вероятно, посидеть у кровати спящей дочери. Еще одно безрадостное зрелище. Или же решила закончить приготовление к отъезду. В какой-то момент он хотел было пойти за ней, чтобы утешить ее, но почувствовал, что его одолевает сон, и быстро заснул снова. Позже, когда в чистом свете летнего утра машина ехала по направлению к Тальякоццо, он снова вспомнил об этом жалостном видении. Пытаясь разобраться, приснилось оно ему, или он видел его на самом деле. Жена сидела рядом, прижавшись к нему, чтобы дать место Лучилле, которая, встав на сиденье коленками и высунув голову в окно, наслаждалась ездой. Джулия сидела прямо, подняв голову. Поверх белой блузки на ней была надета расстегнутая кофта. Лицо затеняла дорожная шляпа. Марчелло заметил, что на коленях она держала продолговатый предмет, завернутый в коричневую бумагу и перевязанный бечевкой. «Что у тебя в этом свертке?» — удивленно спросил он. «Ты будешь смеяться», — ответила она. «Но я не могла решиться оставить дома хрустальную вазу из прихожей. Я люблю ее, потому что она красива. А потом, ведь это ты мне ее подарил. Помнишь? Вскоре после того, как родилась девочка. Это слабость, я знаю, но она пригодится. В Тальякоццо я буду ставить в нее цветы». «Значит, это действительно было, — подумал он, — то был не сон. Это ее в крови и плоти, а вовсе не призрак, видел он сегодня утром у окна». Помолчав, он сказал: «Если тебе хотелось взять ее с собой, ты правильно сделала. Но уверяю тебя, что мы обязательно вернемся домой, как только кончится лето. Ты совершенно не должна тревожиться». «А я и не тревожусь. Все разрешится наилучшим образом», — снова сказал Марчелло, переключая скорость, потому что машина преодолевала подъем. «И ты будешь так же счастлива, как в последние годы, и даже больше». Джулия ничего не ответила, но не казалась убежденной. Марчелло, продолжая вести машину, понаблюдал за ней. Одной рукой она придерживала вазу на коленях, другой обнимала девочку, выглядывавшую в окно. Движения ее рук словно говорили, что все, что она любила и чем владела, находилось в машине. С одной стороны муж, с другой дочь, хрустальная ваза, символ семейной жизни, на коленях. Он вспомнил, что в момент отъезда она сказала, бросив последний взгляд на фасад дома: «Как знать, кто поселится в нашей квартире?» И он понял, что ему так и не удалось убедить ее, потому что страхи ее основывались не на осознанном убеждении, а только на инстинктивном, наводящем ужас предчувствии. Тем не менее, он спокойно спросил: «Скажи, о чем ты сейчас думаешь?» «Ни о чем», — ответила она. «Я совершенно ни о чем не думаю. Смотрю на пейзажи». «Нет, что ты думаешь в общем?» «В общем, думаю, что дела наши плохи, но что никто в этом не виноват». «Может быть, я виноват». «Почему ты? В этом никто никогда не виноват. Все одновременно и правы, и неправы. Дела идут плохо, потому что идут плохо. Вот и все». Она произнесла эту фразу решительным тоном, словно давая понять, что больше не хочет об этом говорить. Марчелло замолчал, и с этой минуты на какое-то время воцарилась тишина. Было еще раннее утро, но день обещал быть жарким. Уже сейчас на дороге между пыльных, залитых ослепительным светом плетней, дрожал воздух, и летний зной отражался на асфальте зеркальными бликами. Дорога шла по неровной местности, между желтых холмов, ощетинившихся сухой стерней, с редкими бурыми и серыми коровниками, затерянными в глубине небольших пустынных и голых долин. Порой им попадалась лошадь, тянущая повозку, или старая машина. Дорога была малолюдной. Движение военного транспорта проходило в других местах. Все было спокойно, нормально и тихо. Никогда нельзя было бы подумать, что находишься в самом сердце страны, охваченной войной и революцией. На лицах редких крестьян, которые стояли, привалившись к изгороди, или с лопатой работали в поле, читалось обычное туповато-спокойное внимание к нормальным, привычным, понятным вещам. Все эти люди думали об урожае, о солнце, о дожде, о ценах на продовольствие или попросту ни о чем. Он подумал, что в течение многих лет Джулия жила, как эти крестьяне, а теперь оказалась вырванной из привычного покоя. Он подумал об этом почти с раздражением. Что ж, тем хуже для нее. Жить не значило предаваться цепенящему покою, который давала снисходительная природа, а значило постоянно бороться и волноваться, постоянно решать мелкие проблемы, являющиеся частью более крупных, которые, в свою очередь, входили в круг общих жизненных проблем. Эти мысли вернули ему веру в себя. Машина тем временем выехала из равнинной безлюдной местности и двигалась вдоль цепи холмов, увенчанных высокими красными скалами. Может быть, потому что за рулем машины у Марчелло появлялось ощущение, что его тело составляет единое целое с мотором, легко и непреклонно преодолевавшим все трудности дороги, все повороты и подъемы. Ему показалось, что впервые за многие годы оптимистическая дерзкая вера в благоприятный исход событий, словно стремительный шквальный порыв ветра, очистила грозовое небо его души. Речь шла о том, чтобы считать законченным и похороненным целый период его жизни, чтобы все начать сначала, по плану и иными средствами. Встреча с Лино оказалась очень полезной не только потому, что освободила его от мук совести из-за преступления, которое он не совершал. Сказав о том,